Книга вторая. Пролог. До центра подготовки я добирался на такси. Почти два дня без сна, а также активное использование духовной энергии серьезно меня вымотали. Принуждение пленников к сотрудничеству несколько подзатянулось. После убийства лидера отряда и верного ему человека сопротивление со стороны молодых аристократов и наемников было подавлено, и все они, за исключением Левенши, вернулись в камеры подвала. Правда, один из мужчин при этом попытался было воспользоваться неразберихой и сбежать, однако был пойман мной с нарочитой легкостью, а затем жестоко и показательно избит. Преображение жертвы в охотника, молниеносная расправа над двумя сильными бойцами, внезапные исчезновения и неизвестные пугающие способности — этого оказалось достаточно для наведения порядка. Наемники на некоторое время решили затаиться и выполнять все мои указания, дабы не провоцировать на ответные действия. Я был уверен, скоро они придут в себя и решатся на побег, поэтому если я хочу воспользоваться плодами победы, то действовать нужно быстро и решительно, ну и, конечно, не забывать контролировать подвал. Закрыв двери в камерах, я нашел взглядом Полину и произнес: «Если кто-то из вас попробует сбежать, то я об этом тут же узнаю, и больше щадить никого не буду». И, выдержав паузу, добавил: «Вместо ненужного риска советую подумать над тем, почему я вас не убил сразу». С удовлетворением отметив, как обреченность на лицах наемников сменяется надеждой, я вернулся к оставшемуся в одиночестве барону Левенши, решил, что разговор тет-а-тет будет более плодотворным и откровенным. Ухватившись за свободный стул, я поставил его перед бароном, который бросал косые взгляды на коченеющие трупы мужчин, и произнес: «Так, Леон, времени у меня мало, поэтому давай поговорим на чистоту. Ты и твой друг — отбросы аристократического мира. Не имея богатых и влиятельных родственников, а также достойного прикрытия семьи, вам приходится самим зарабатывать на хлеб насущный. Только вместо того же похода по разломам, вы решили пойти по простому пути и занялись вытряхиванием денег из обеспеченных простолюдинов. Вероятно, вы пытаетесь объяснить подобное поведение желанием выбить побольше недостойных лиц из центра подготовки. Но я знаю, что в глубине души тебе стыдно за то, на какое дно тебе пришлось опуститься. А самое поганое, что это известно и окружающим. Или ты считал, что аристократы в центре вас уважают, а простолюдины? Некоторые, возможно, боятся, другие, у кого денег побольше, лишь презирают, понимая, что могут вас просто купить». «Заткнись, урод!» — прокричал взбешенный парень и с ненавистью посмотрел на меня. «Что ты вообще можешь обо мне знать?» «Клиент дошел до нужных кондиций. Быстро он», — с удовлетворением подумал я и, не обращая внимания на его слова, продолжил: «На самом деле, мне на это плевать. На тебя, твоего друга и остальных курсантов центра. Кто я такой, чтобы вас судить? Да еще и за подобные мелочи. Только вот вы, ребята, сделали огромную ошибку, решив расправиться со мной чужими руками». Последнюю фразу я прокричал и позволил злости появиться на лице. Окровавленный нож мелькнул в воздухе и воткнулся Леону в бедро. По холлу тут же разлетелся дикий вой. «Да и не так уж это больно», — мысленно поморщился я и, продолжая играть роль, прокричал в лицо барона: «Я буду резать тебя на куски, затем опою лечебными зельями и вновь возьмусь за нож, потом все это повторю, и так до тех пор, пока ты не будешь молить меня о пощаде». «Стой!» — просипел Левенши, которого от представленной картины стало мутить и облизал пересохшие губы. «Не надо! Давай договоримся! Я заплачу! Сколько скажешь, столько и заплачу! Отработаю!» «Отлично! План работает!» — с удовлетворением подумал я и уже более спокойным тоном произнес: «Ваши жалкие 400 тысяч меня не интересуют, так что эту мелочь оставьте себе. Есть что еще предложить?» Глаза Леона забегали. «Связи? Прикрытие от других бояр в учебном центре?» «Эти предложения звучат лучше», — заметил я с легкой заинтересованностью в голосе, а затем с разочарованием добавил: «Только вот как я буду тебя контролировать? Ты же сразу ударишь в спину». «Нет, так рисковать нельзя». «Стой!» — на остатках сил вскричал барон, прочитав приговор в моих глазах. «Стой! Не надо! Я еще слишком молод, у меня вся жизнь впереди, не надо! Я сделаю все, что захочешь, все, только не убивай!» С последним словом Левенши буквально обмяк на стуле, а я сделал вид, что задумался, и с сомнением в голосе произнес: «Все, что угодно, говоришь?» Леон, вновь получивший надежду на жизнь, тут же воспрянул: «Да, все, что угодно!» «Хорошо», — кивнул я, — «в таком случае принесешь мне нерушимый обет и останешься жив». «Что принесу?» — мелькнуло искреннее недоумение на лице Леона. «Неудача. Или род Левенши настолько слаб, что его наследник не знает об обете, или в этом мире действительно нет подобного ритуала», — скрывая досаду, подумал я. «Хотя почему я расстраиваюсь? Что мешает мне его провести? Мои техники здесь функционируют так же, как и в родном мире, потому возможно, что все сработает, а я получу существенное преимущество перед местными недоброжелателями». Правдиво отвечать на вопрос барона было нельзя, поэтому я произнес максимально обтекаемо: «Это ритуал, который позволит тебе остаться в живых». Леон тут же заткнулся, а я нашел в ближайшем помещении блокнот с ручкой и принялся за составление текста клятвы. Набросав стандартный скелет, отдельно добавил пункты о непричинении вреда мне, моей семье, друзьям и соратникам, а также прописал запрет на разглашение информации об обете любым возможным способом, действием и бездействием. Еще раз все перепроверив, я довольно кивнул и переместил взгляд на пустующее место в начале текста, заполнение которого я сознательно оставил напоследок. Пришла очередь имени, которое я здесь напишу. После некоторого размышления и нескольких попыток я просто прислушался к интуиции и вписал себя как «Гордей Феофан Ладов». Вот так будет правильно. И имя, данное в этом мире, укажу, и связь с прошлым собой сохраню, подумал я удовлетворенно и, положив лист на стул, велел: «Направь магическую энергию из источника в ауру, а затем прочти текст непреложного обета». «Что это?» — попытался отпрянуть Леон и с ужасом посмотрел на меня. «Ты хочешь сделать меня своим рабом?» «Делать мне больше нечего. Это моя гарантия безопасности», — жестко сказал я и кивнул в сторону трупов. «Читай или присоединишься к ним». «Нет», — с ненавистью посмотрел на меня барон. «Да я лучше сдохну, чем стану служить такому, как ты». Мгновение, и перед Леоном сформировался конструкт какого-то заклинания, который я, готовый к чему-то подобному, с легкостью развеял щитом воли, наброшенным на руку. Некоторое время Леон непонимающе смотрел на пустое место, где должно было сформироваться боевое заклинание, а затем вновь бессильно обмяк на стуле и прошептал: «Да что ты вообще такое?» «Клиент готов или снова попробует выкинуть фокус?» — подумал я. «Скорее первое, и это хорошо. Нужно быстрее с ним заканчивать и переходить к Носикову, иначе пленники точно попытаются сбежать». Влепив парню отрезвляющую пощечину, я рявкнул: «Энергия в ауру и текст!» Посмотрев на меня с обреченностью, Леон наконец сдался и сделал то, что от него требовалось. С последним прочитанным словом его аура вспыхнула и наполнилась силой, принимая на себя основные потери энергии, а я почувствовал небольшой отток, а затем и сильную боль где-то в груди. Пришло понимание, что много обетов я принять не смогу. «Надеюсь, хоть на Носикова с Полиной моих сил хватит», — подумал я, — «на этом можно будет и остановиться». «Что это было?» — прохрипел барон, которому было гораздо хуже, чем мне. «И почему твои глаза горели красным? Кто ты такой?» «Я тот, кто вправе отдавать тебе приказы», — ответил я и принялся освобождать барона от пут. В его глазах после этих слов мелькнула ненависть, и я решил преподать ему еще один важный урок. Пусть лучше получит его сейчас, а не при других обстоятельствах. Как только я освободил Леона, он на меня напал, а в следующее мгновение барон рухнул на пол и, приняв позу эмбриона, начал биться в агонии и скулить. Не спеша подойдя к скрюченному телу, я сел на корточки, схватил Леона за подбородок и, посмотрев в наполненные болью глаза, медленно процедил: «Сейчас ты ощущаешь последствия нарушения тобой обета. Мышцы сковали спазмы, по венам словно течет огонь, органы начинают сбоить и разлагаться, а магическое ядро, кажется, намерено вырваться из твоего бренного тела. Если ничего не предпринять, то очень скоро ты лишишься дара, а затем организм, потерявший подпитку магией, начнет разрушаться быстрее, и через несколько часов агонии ты умрешь. проследив за тем, как к боли в глазах собеседника добавляется страх, продолжил. «Как лицо, принявшее обет, я могу остановить мучение в любой момент. Однако больше всего мне сейчас хочется сделать это лишь после исчезновения у тебя дара. В этом случае выжить ты сумеешь, однако не избежишь превращения в инвалида, мышцы которого не смогут держать в руках ничего тяжелее ложки». «Не...» — попробовал сказать парень, в глазах которого страх сменился ужасом. «Не хочешь?» — переспросил я и словно бы сам себе кивнул. «Действительно, будет обидно убивать тебя после всех затраченных усилий. Но хочу, чтобы ты запомнил. Еще один такой проступок, и описанная ситуация станет реальностью. Ты понял?» Не дожидаясь ответа, я, отпустив подбородок Леона, переместил руку к его груди и, напитав ее духовной энергией, произнес: «Я снимаю с тебя ответственность за данный проступок». Наши ауры на мгновение вспыхнули, и Левенши отпустила. Он со стоном расслабился и закрыл глаза. «Что это нахрен такое было?» — спросил барон, а затем на его лице мелькнул страх. «Не стоит опасаться подобных вещей. Я не маньяк, мучающий других ради удовольствия. Дело в том, что ты нарушил обет и получил наказание. Все честно. Так что можешь немного расслабиться. Что касается твоих вопросов, то на них я отвечу позже. Как и говорил, сейчас не до этого. Все понятно?» Леон, на лице которого мелькнула ненависть, обреченно кивнул. «Хорошо», — произнес я, не впечатленный пантомимой, и вложил в его руку одно из припасенных целебных зелий. «А теперь перейдем к делу. Сейчас ты пойдешь в ванную комнату, приведешь себя в порядок и оставишь свои контакты для связи. Затем, после того, как я пообщаюсь с Носиковым, вы оба можете быть свободны». Парень выпил зелье, медленно встал, а я добавил: «И еще. Кто-нибудь знает, что вы здесь и наняли наемников, чтобы поквитаться со мной?» «Нет, мы хотели сделать все сами», — покачал головой парень. «Хорошо. В таком случае можешь отправляться в ванную», — кивнул я и отправился в подвал за вторым аристократом. Разговор с Алексеем Носиковым прошел намного быстрее и плодотворнее, чем с Леоном. Мне даже не пришлось сильно ему угрожать. За маской заносчивого, дрочливого засранца скрывался неуверенный в себе молодой человек с кучей комплексов, да и услышанные им крики боли Левенши серьезно подточили решимость к сопротивлению. Разобравшись с боярами и ощутив в груди еще большую боль, я напомнил им о молчании, дополнительно проинструктировал и, наконец, отпустил во свояси. Пришла очередь разбираться с наемниками. Первым кандидатом на разговор была Полина. Она умная, амбициозная и сильная женщина, которая точно знает, чего хочет. Кроме того, она наиболее авторитетная из оставшихся в живых наемников. Начало разговора показало, что первое мнение оказалось верным. Несмотря на страх, Полина Сергеевна Клименкова, а именно так звали собеседницу, держалась достойно, разговаривала корректно и пыталась выторговать наиболее приемлемые условия для себя и своих людей. Разговор затянулся на долгие часы. Его итогом стал очередной непреложный обет, который лишь утвердил Полину Сергеевну в правильности принятого решения. Женщина справедливо полагала, что я и без него, по праву сильного, мог заставить их подчиняться, а затем и наказать тех, кто выступит против. А после проведения ритуала в ее глазах зажегся довольный огонек. Кажется, она посчитала меня представителем какого-то сильного рода, вынужденным находиться в центре инкогнито. Выплатив своим новым подчиненным небольшой аванс, я позволил им работать по старым заказам и дал несколько проверочных заданий. Остановившийся возле контрольно-пропускного пункта автомобиль прервал воспоминания, и я, расплатившись с таксистом, двинулся в общежитие. Следовало, наконец, привести себя в порядок и отдохнуть. Однако, стоило мне только войти в свой блок, как в коридор вышел явно обрадованный нашей встречей сосед. «Привет, Гордей!» «Здорово», — пожал я протянутую руку. «Я уж думал, сегодня тебя не дождусь», — произнес он и тут же пояснил. «Наши собираются на втором стадионе в 13 часов. Ты будешь?» «Наши — это кто?» — заинтересовался я. «Представители простых семей», — ответил Александр, едва заметно скривившись. «Старшие хотят пообщаться, познакомиться и решить, как дальше будем жить. Выработать стратегию, а то аристократы в последнее время совсем распоясались. Вчера двоих с нашего этажа поломали». «Наши? Старшие?» — — подумал я с интересом. «Кто-то решил возглавить простолюдинов этого года и не дать боярам смять их?» «Так что мне передать?» — спросил Ребутов с нетерпением. «Скажи, что буду», — ответил я, двинувшись к своей двери, и заметил, как обрадовался сосед. «Пока меня не было, кто-то здорово его обработал», — пронеслось в голове. «Любопытно посмотреть на этих таинственных старших».